Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и во мне гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе обо всех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.